Глава 25. Ждана. Сидеть и ничего не делать – это сравнимо с пыткой. Сидеть и ждать. Да, я знаю, что Вадим сделает все, чтобы найти нашего сына, но от этого не легче. От одной только мысли, что моему мальчику страшно, что он не понимает, что происходит, и почему нет мамы рядом, я хочу плакать, хочу лезть на стену и выть, потому что совершенно ничего не могу сделать. «Ждана», – заговаривает Светлана Ивановна, – «я совершенно не знаю, что сказать вам в такой ситуации, но будьте уверены, мой сын сделает все возможное и невозможное ради своего ребенка». «Я знаю». Киваю, стираю пальцами слезы щек. «Вот чай». Ставит кружку передо мной. «Сладости». «Спасибо. Благодарю. И если можно, обращайтесь ко мне на «ты». А то я себя неуютно чувствую». С радостью. Соглашается и садится напротив. «Значит, вы вместе». Делает заключение. Я поднимаю взгляд и смотрю на миловидную женщину. Стася на нее очень похожа. «Да», — киваю, — «только вы не думайте, что я влезла в его семью». «Да я тебя умоляю», — отмахивается. «Какая там семья была?» — качает головой. «Все жилы вытянула из сына моего, а он...» — смотрит на меня. «Баран упертый. Моя дочь, буду воспитывать. Ребенок должен расти в полной семье. Понимаю, кто на него надавил. Нет, я не думаю, что Вадим бросил бы Мию, но жениться на той, кого не любишь...» — делает глоток чая. «Сережа все». Я только случайно, не так давно узнала, как все было. И мне безумно стыдно за своего мужа. Из-за него все так. И сыну жизнь сломал. И мальчик рос без отца. Поджимает губы. «Покажи, пожалуйста, внука», — просит. А у меня сердце сжимается от боли. Конечно. Подсаживаюсь ближе к ней и кладу телефон на стол, который не выпускала из рук. Вот. Открываю галерею, показываю фотографии Максима. Светлана Ивановна берет телефон в руки и листает сама фотки. Замирает на фото, где Макс с Вадимом на прогулке пару дней назад. «Какой прелестный мальчик! Максим, да?» «Да, Максим Вадимович. Внук мой, с ума сойти!» Качает головой. «Спасибо тебе, Ждана, за внука. За Вадима тебе спасибо». Говорит, а я не понимаю. «Мне хватило пары минут, чтобы понять, как он тебя любит. В нем что-то изменилось. Не знаю, как объяснить. Он надломлен был тогда. Расскажи мне, как все было, прошу тебя». Я не знаю, что вам рассказать. Да это не только моя история, но и Вадима. Если он захочет, то все сам вам расскажет. Приобнимаю ее за плечи. Вы только на меня не обижайтесь за это. Ну что ты? Пришли мне, пожалуйста, эти фотографии. Сейчас продиктую свой номер. Берет в руки свой телефон. Я Сергея за это все с лестницы спущу. Ворчит. Мы обмениваемся фотографиями. Отправляю совместные фото Вадима и сына. Она мне фотографии Вадима, где он или один, или с ней и Стасей. Время ползет так, что хочется на часах подогнать стрелку вперед. Почти 5 вечера, от Вадима ни звоночка. Я дергаюсь, переживает и его мама. «Сейчас Стасе позвоню. Втроем будет...» — пожимает плечами. «Веселее. Уж кто, как не она, начнет чехвостить своего братца, который скрыл от нас существование Максима. Очень жаль, что именно при таких обстоятельствах приходится знакомиться и узнавать очень важные моменты из жизни. Буквально через полчаса в квартиру ураганом влетает Стася. «Мама, ты меня перепугала своим звонком. Что случилось?» — кричит с порога, раздеваясь. «У нас гости?» А потом входит в кухню и замирает. На губах появляется улыбка. «Привет!» — удивляет меня, склонившись, целует в щеку. Так и знала, что Вадя нам ничего не рассказывает. Но раз привез знакомиться, значит, и правда все серьезно у моего брательника. Рада за него. «Ты знала?» — хмурится Светлана Ивановна. «Ну?» — пожимает плечами и начинает наливать себе чай, хозяйничая на родительской кухне. «Как сказать?» «Видела парочку, да вот только ты же знаешь своего сына, он ничего не сказал. А я обещала не рассказывать тебе раньше него, тем более все равно ничего не знаю». Садится за стол. «А чего такие грустные?» Смотрит то на меня, то на свою мать. «Где Вадя?» «Вадик ищет сына», отвечает Светлана. Стася переводит взгляд на меня. «А у Вадика есть сын?» спрашивает. «Вот», подает свой телефон Светлана и показывает дочери фотографии, что я ей скинула. «А...» Девушка внимательно разглядывает фото с улыбкой. «А что случилось?» Снова взгляд на меня. «Полина! Сука!» выражается смачно. И снова приходится частично рассказать нашу историю. Как меняется лицо Стаси, надо было видеть. «Ясно», — выдает заключение. «Вадику звонили? Что там? Нашли эту психичку?» «Нет», — качаю головой. «Не хочу его отвлекать. Мало ли, вдруг не вовремя позвоню». «Да уж, ситуация. Я очень верю, что крыша у Поли поехала, но не до той степени, чтобы сделать что-то ребенку». От ее слов по коже мороз. Становится совсем муторно от тишины. Беру телефон и набираю ему сообщение. Вадим тут же перезванивает. «Конфетка», — Слышу в динамике родной и любимый голос. «Еще немного осталось потерпеть, слышишь?» — спрашивает. «Угу», — шмыгаю носом. «Не реви, я обещаю, что будет все хорошо». И звонок обрывается. «Ну что?» — тут же появляется Стася. Сказал ждать, и звонок сорвался. Вадим. Созвонившись с Владом, я узнаю, что мой отец успел вмешаться. И на данный момент служба безопасности его компании начала поиски. Мне ничего не остается, как ехать к нему. А я давно не появлялся в его компании. Как бы он ни пытался передать мне управление его делом, ничего не вышло. Я был и без его помощи самостоятельным. Клуб приносил нормальный доход, гонки тоже. Я был сам по себе, ему не нравилось. После свадьбы с Полиной он немного успокоился. Развязал мне руки, но долю пришлось продать парням. Их подставить я не мог. И сейчас не горю желанием появляться у него. Но это теперь не важно. Главное, чтобы помог найти сына. Паркую машину у знакомого бизнес-центра. Прохожу охрану. В лифте поднимаюсь на нужный этаж. Сам же дергаюсь от каждого звонка телефона. Но все не то. На этаже людно. Народ работает, бегает из кабинета в кабинет. Я же пересекаю коридор, направляясь в кабинет отца. К нему нельзя. Вскакивает девушка и чуть ли не бежит мне наперерез. «Мне можно». Хмыкаю и, нажав на ручку, открываю. «Не помешаю?» Спрашиваю, шагая внутрь кабинета. Девушка за мной. «Сергей Михайлович, я пыталась остановить мужчину». «Все нормально, Настя, это мой сын, ему можно». Отец поднимается с кресла и выходит из-за стола. Девушка тут же тушуется. «Извините». И мигом скрывается за дверью. «Вадим». Отец подходит, протягивает руку. «Отец». Отвечаю пожатием. Отец смотрит пару секунд в глаза, а затем делает неожиданно то, чего я не ждал. Приобнимает, хлопнув по плечу. «Что с поисками?» Спрашиваю, стараясь не копаться в голове и не пытаться объяснить этот порыв с его стороны. Ее вычислили по телефону, мечется по городу, жду звонка, должны сесть ей на хвост. «Там дети», — начинаю. «Знаю. С Анваровым уже обсудил происходящее. Он тоже едет. Адвокат вы шустрый, быстро все к делу приштопал», — усмехается. «Это его работа. Человек еще один у вашей с ней квартиры. Мало ли надумает вернуться». Я лишь киваю. «Значит, развод. А есть сомнения?» Прячу руки в карманы брюк. Прохожусь по кабинету. Не могу сидеть. «Сын от училки твоей?» Спрашивает, но ответ прекрасно знает. «От любимой женщины», отвечаю, поймав его взгляд. «А ваша ненаглядная Полина обвела нас всех вокруг пальца». «Мне Виталий что-то пытался объяснить. Я не понял», хмурится. «Мия не наша получается». «Наша. ДНК ничего не меняет», отрезаю жестко. Отец снова на меня смотрит. «В мать ты весь пошел. Я не знаю, как бы поступил на твоем месте. А ты не на моем. У тебя не было отца, который пытался сунуть нос в твою жизнь и наломать там дров, а потом попросту отойти в сторону, наблюдать. Тебя не загоняли в угол так, что пришлось сделать выбор между благополучием любимой и своей жизнью. Я виноват. Да пошел ты нахрен!» Рыкнул и тут же захлопнул рот. Не время сейчас ругаться. «У меня есть сын, ему еще нет 4. Я не видел, как он родился, не видел его первых шагов, не слышал, что он сказал. Понимаешь, что мне срать после всего этого на твои «я виноват». «Я понимаю, что просить прощения поздно, да и не нужно оно тебе. Понимаешь? Прекрасно. Я вижу, как ты повзрослел. Ты 4 года назад залетел бы в кабинет и заявил бы, что я посадил в приемный новую молоденькую секретаршу, чтобы не тратить время на поиски, кого трахнуть. С чего ты взял, что если бы не ситуация, я так не сказал бы?» Хмыкаю. «Ты изменился, и этим все сказано. В такой момент самое время давить на жалость. Я не хочу с тобой ругаться. Мои ребята обязательно найдут мальчика». В кабинет открывается дверь, и на пороге показывается Анваров. «Я не могу до нее дозвониться. Своих тоже поднял на уши. Там еще менты на хвосте сидят», — говорит с порога. «Надо же было такое навертеть, что у одной избалованной жизнью девочки поехала крыша. Вы понимаете, что она организовала поджог? Не своими руками. Нашла человека». Мужики замолчали, переглядываясь. «Да-да, вот она, ваша примерная хорошая девочка». «Хорошо, никто не пострадал. А ведь там не только дом Ждана мог сгореть, но и соседние». «Вадик», — подходит ко мне Анваров. «Я только об одном прошу. Не надо ее сажать». «Виталий Викторович, вы меня сейчас извините и поймите правильно. Мне пиздец, как все равно на то, что с ней будет дальше». Говорю медленно, делая акцент на каждом слове, и смотрю мужику в глаза. «Мне главное, чтобы мои дети не пострадали. А уж посадят ее за решетку или в дурку, развожу руками. Но она понесет наказание. Вы сами виноваты в том, что она сейчас творит, вы и мой отец. Вы в том, что потакали ей в любой прихоти. Я еще надеюсь, что она сейчас трезва. Вы ведь прекрасно знали о ее зависимости. Вижу, как играют желваки на роже бывшего тестя. И мой, что решил вам помочь в этом. Да и я тоже повелся на все это. У отца трезвонит телефон. Он отвечает быстро, коротко, а отбив звонок, смотрит на меня. Нашли. Поехали. Поехали. Судя по данным, что скинули отцовские безопасники, Полина поперлась за город, на такси. Уже хорошо, что не за рулем. Название деревушки мне показалось знакомым, и чем ближе мы подъезжали, тем больше я вспоминал. Это та самая деревня, в которой познакомились наши родители, ну и мы за компанию. Здесь мы гуляли толпой. «Знакомые места», — комментирует отец. Я молчу, потому что реально понимаю, что Анварова двинулась кукушкой, и от этого еще страшнее. Мой телефон оживает. Ждана. Только сейчас понимаю, что гаджет почти разрядился. Желаю успокоить любимую женщину, не успеваю договорить, как телефон отрубается. Подъезжаем к одному из домов, у которого нас ждут люди отца. Она там и дети с ней. Не ревели, все тихо, спокойно. Отчитывается один из. Я сейчас ей, готовится Анваров. Сначала я, уж извините. Прохожу вперед и направляюсь к дому. Небольшой, деревянный, очень похож на дома из прошлого. Дорожка расчищена. Зайдя на крыльцо, дергаю дверь. Она открывается, и я вхожу в дом. Небольшая веранда, затем вход в сам дом. Кухня. Слышу детские голоса. Кто-то хнычет. И голос Полины. Нет, она не орет, не ругается, а что-то тихо говорит, будто успокаивает. Мое же сердце сходит с ума, потому что я боюсь навредить. Пересекаю кухню и оказываюсь в дверях комнаты. За столом сидит Макс и Мия. Полина ко мне спиной. Дети что-то делают. Макс меня замечает первым. «Папа!» — шепчет он удивленно, и на его губах растягивается улыбка. На его слова реагируют Мия и Полина. «Папуля!» — вскрикивает дочь и хочет слезть со стула. «А ну сидеть!» — поднимает голос Анварова и взгляд на меня. Злой, темный. «Приехал, нашел. Нашел. За детьми приехал. И за тобой, Полина», — говорю уверенно. От этих слов она непонимающе хлопает глазами. Не ожидала такого ответа? «За мной? Конечно». Стоим, смотрим друг на друга. Я вижу, как она меняется, становится неуверенной. «Поля, Поля, что же ты наделала? Поедем домой». «Ты узнал это место», — заулыбалась. «Мне удалось купить этот дом. Мы были счастливы в этом месте», — говорит быстро, с волнением. «А сейчас нас четверо. Дочь и сын. Полная семья, да?» «Да». Соглашаюсь, а самому больно видеть ее такой. В какой момент ей понадобилась помощь? Когда мы с ее отцом это упустили? Раньше свадьбы? Когда? Я так скучала. Делает шаг ко мне, еще один. Я думала, ты меня наругаешь за то, что я забрала мальчика у той. Замолкает. Все хорошо, хочу ее успокоить. Иди ко мне. Вадик, я тебя так люблю, ты не представляешь себе. Обнимает меня. Не представляю. С детьми же все хорошо? Спрашиваю между делом. Да, мы покатались, поели мороженое, и вот они рисуют. Я слышу шаги за спиной. Напрягаюсь. Стискиваю Полину крепче, чтобы не вырвалась. Не дай бог, что вытворит. «Поля!» — голос Анварова. «Папа!» Удивленный взгляд мне за спину, а потом мне в глаза. «Ты не один. Поддержку привел!» Начинает злиться. «Дочь, я волновался!» Следом еще шаги, и теперь в комнату входит мой отец и несколько полицейских. «Вадик, Вадик, зачем? Зачем? Я же тебе поверила!» У нее начинается истерика. Обнимаю. Она пытается вырваться, орет. Слезы градом из глаз. Это какой-то пиздец. «Нет, Вадик, я не отпущу тебя. Я не отдам. Ни тебя, ни детей. Вы все пожалеете». Я скручиваю руки, потому что она начинает меня колотить. Ногтями полоснула по лицу. Но это не важно сейчас. Главное, чтобы дети не перепугались. Полину уводят, ее крики доносятся с улицы. Анваров сразу же уходит за полицейскими. «Папа!» Со стула спрыгивает Мия и несется ко мне. Присаживаюсь, ловя ее, обнимаю и целую. Дочь не видел давно. Поцеловав Мию, ищу взглядом сына. Он стоит в сторонке, спрятал руки за спину, хмурится, уголки губ ползут вниз. «Сына!» Зову его. «Иди ко мне, сынок!» Подзываю, махнув рукой. Он делает пару неуверенных шагов и, подойдя, прижимается ко мне. Целую. «Максимка!» Тискаю. Одной рукой Мию, второй Макса. «Мои!» «А мама где?» — спрашивает Максим. «Сейчас к ней поедем. Мама у бабушки». «У бабушки?» — удивляется. «Да, сын, ты еще не знаком со своими бабушкой и дедушкой. «Хочу к бабуле», — подхватывает Мия. «Счастливый ты, Вадим», — подает голос отец. Оборачиваюсь, улыбается он. «Максим, а вот дед твой. Нравится?» — спрашиваю сына. Отец присаживается на корточке рядом. Вижу, он чувствует себя неуверенно. Макс же настороженно смотрит на моего отца. Полностью согласен с сыном. Этот мужик должен постараться завоевать доверие. «Деда!» — идет к нему Мия. Макс же не торопится. «Ничего», — ерошу его волосы на макушке. «Познакомишься, думаю, вы сможете подружиться». Подхватываю сына на руки. Ждана. Я думала, что умру, пока тянется время ожидания. Можно сойти с ума, находясь в неведении. Спасибо Стасе, она поддерживала разговор. Рассказывала об институте, заставляя улыбаться. Проводимо болтала. Я улыбалась, а по щекам текли слезы. Ждана. Стася садится рядом со мной и обнимает. А если я сейчас разревусь, представляешь, что будет? Это бесконтрольно. Пожимаю плечами. Вадик сказал, что все будет хорошо, значит, так и будет. Знаешь, он привык выполнять свои обещания, а я, между прочим, еще ему шею не намылила за то, что скрыл от меня племеша. На фотке милейший мальчик, вот уверена, он весь в тебя. Вадик не мог быть таким хорошеньким, болтает ерунду. Уверена, что был хорошеньким, отвечаю. Ты видела этого детину, татуированного, удивленно смотрит на меня. Мне вообще раньше казалось, что он таким родился с татуировками своими. «Да, мам», — привлекает внимание Светлана Ивановна. «Сейчас покажу его фотографии. Мои дети были ангелочками», — говорит женщина и подходит к шкафу, достает пару фотоальбомов, подходит к нам. Стася отодвигается, освобождая место для матери. «Что значит были? Я вот ангелочком и осталась. А Вадя ваш — сущий дьявол», — смеется. «Не говори ерунды», — отвечает ей мать. «Только посмотри, какими они были». Открывает альбом, а там на фото в свертке спящий младенец. Чуть нахмурился малыш во сне. Невозможно не узнать его. «Боже!» — выдыхаю я. Смотрю на маленького Вадика, а вижу Максима. Так не бывает же, как две капли. Максим на Вадима очень похож. Выдыхаю с жадностью, разглядывая детские фотографии любимого мужчины. «А вот я!» — показывает пальчиком Стася на фото, где Вадик стоит у кроватки, в которой лежит маленькая сестренка. Улыбаюсь. Благодаря фотографиям удается чуть отвлечься. Но тут же возвращаюсь в реальность, когда открывается входная дверь и слышатся детские голоса. Мы одновременно подскакиваем на ноги и чуть ли не бежим в коридор. Я замираю. Вадим улыбается, глядя на меня, держа за руки детей. Максима и Мию. Поджимаю губы. Хочу расплакаться, но явно не перед всеми, не перед сыном. «Мамочка!» — подбегает ко мне Макс, отпустив руку отца. Я приседаю, обнимаю сыночка, целую его, носик, щечки, глазки, обнимаю так, что боюсь отпустить. Вдруг все это мне мерещится, дышу им и не могу надышаться. «Малыш!» — схлипываю. «Не плачь!» — говорит серьезно, хмурится, как его отец. «Не буду, просто очень за тебя испугалась». «Все хорошо!» — отвечает, как взрослый. «Папа сказал, что у меня есть сестленка», и, обернувшись, показывает пальчиком на Мию. Та стоит, прижавшись к Вадику, смотрит на нас растерянно. «Все правильно», — сказал. «Она хорошая, мы лисовали», — говорит мой мальчик. Я помогаю ему раздеться. Макс, как только освобождается от уличной одежды, подходит к девочке. Вадик помогает ей снять ботиночки, а Максим помогает с варежками. Отдает их отцу. За спиной вздыхают Стася да Светлана Ивановна. «Господи», — шепчет Светлана, — «Максимка и правда вылитый Вадя. Стася, у нас есть чудесный мальчик». Мне так приятно это слышать. Всей толпой перемещаемся в гостиную. Только сейчас замечаю присутствие отца Вадима. До этого все мое внимание занимали дети Вадик. Мне так много ему надо сказать. Сердце в груди сходило с ума от желания обнять. Я заметила на его щеке две царапины. Понимаю, что ему непросто дались поиски. Поймав взгляд Сергея Михайловича, замираю. Он кивает, еле заметно. Отвечаю тем же. Но снова не могу оторвать взгляд от Максима. Мия жмется к бабушке. Стася болтает с моим сыном. Она быстро нашла с ним общий язык. Это даже не удивительно. «Глядя на вашего сынишку, я тоже захотела детей», — шепнула мне на ухо. «Только маме не говори, а то она посидеет», — хихикает. Детей накормили. Макс то меня обнимает, то к Вадиму льнет. Улыбается Стася. Мия оживает тоже. Показывает свои игрушки. Она частым гостем была у бабушки с дедушкой, поэтому здесь чувствует себя как дома. Вадим разговаривает с отцом. Светлана Ивановна уводит меня в кухню. «Мы с Сережей заберем Мию», — Вдруг говорит, удивляя меня. «Вам надо своей семьей пожить. Вы столько пережили. С чего вы решили, что...» «А...» Застываю. «Все дело во мне». «Нет-нет, не подумай плохого. Я понимаю, что она для тебя чужой ребенок». «Светлана Ивановна, она Вадиму родная, как и Максим. О чем речь?» Стараюсь говорить спокойно. Я совершенно не знаю, знает ли она о том, что Мия не родная Вадику. Да и разве это имеет значение? Если Мия захочет, то я с радостью приму ее. «Иди, я тебя обниму», — чуть ли не плачет женщина. Вадик нас застает обнимающихся и ревущих. «Женщины мои любимые, вы что тут?» — усмехается, хотя взгляд его растерянный. «Вадик, иди к нам». Зовет его Светлана, и он обнимает нас двоих. «Дети, дай бог вам здоровья, сил и терпения». «Прибереги слова, мам», — смеется. «На свадьбе нашей пожелаешь всего хорошего, да?» Смотрит на меня. Киваю. Так как все эмоционально выдохлись, устали, то мы с Вадимом решаем остаться здесь. Да и Стася тоже решает провести больше времени с новообретенным племянником. Она все поглядывает на Вадима хитрым прищуром. Чувствую, им еще предстоит поговорить. Детей укладывают в гостиной на огромном диване. С ними будет спать Светлана Ивановна. Меня же отправляет к Вадику. «Вам нужно побыть вдвоем, а детки мне не помешают», — говорит. «Вадим, гостевая ваша. Отец перекантуется в своем кабинете, а Стася займет нашу спальню». «Я, между прочим, тоже с тобой хочу», — выдает девушка матери. «Так что пусть отец идет в спальню, а не спину ломает на том диванчике». Дождавшись, когда сын уснет, а они с Мией засыпают быстро, я иду на поиски Вадима. Он оказывается в гостевой спальне. Сидит, обхватив голову руками. Сердце сжимается. Подхожу, глажу его по волосам. Он прижимает меня к себе, утыкаясь лбом мне в живот. «Расскажешь?» — спрашиваю полушепотом. «Как-нибудь обязательно. Хорошо?» — спрашивает, подняв голову, заглядывает в глаза. «Хорошо. Настаивать нет смысла. Придет время, все расскажет, не сомневаюсь. Я волновалась. Очень. Теперь все будет хорошо. Обещаю». Мы по очереди принимаем душ. Заглядываем в гостиную, где спят дети. Возвращаемся в комнату. Все движения будто механические. Ложимся в постель. Мне жутко неуютно оставаться в чужой квартире, но уехать, оставив тут сына, неправильно. Стоит попасть в крепкие объятия любимого мужчины, как забываюсь. Все самое страшное позади, только вперед, вместе. Я скучал, жутко, будто вечность прошла. Шепчет, прерывая поцелуя. Мурашки тут же атакуют кожу. Хочется расслабиться и отдаться накатившему желанию, но я не смогу. Слишком тяжелый день, да еще и не в своей постели. Вадик. Я чувствую его возбуждение. Оно передается и мне. Но у меня совсем другие планы на этого мужчину. М? Его губы скользят по моей шее, задыхаюсь от нежности. Освобождаюсь от его рук и забираюсь на него, оседлав. Губы мужчины растягиваются в улыбке, убирает руки, подложив их под голову. «Ты что-то задумала?» Играет бровями. Ничего не отвечаю, только лишь улыбаюсь, а сама тянусь к его губам, целую. Вадим запускает пальцы в мои волосы, путаясь. Первый разрываю поцелуй. Касаюсь кончиком языка его шеи, скольжу к ямочке между ключиц. Затем целую его грудь, живот, замечаю, как подрагивают его мышцы. У самой низ живота скручивает спиралью. Ощущать его желание у себя между ног — это выше моих сил. Медленно целуя низ его живота до самого паха, я оказываюсь между ног. «Оу!» — выдыхает он. Я вижу, как быстро вздымается его грудная клетка, как он рвано дышит. Сейчас я хочу доставить ему удовольствие. Надеюсь, ему понравится.